65. Правильно, правильно, правильно. Физически, духовно, мыслью надо учиться ощущать центр биения внутри, в области сердца, чаши и солнечного сплетения, цитадели индивидуальности. Ведь не тело же обитель духа, но сердце, средоточие трех оболочек и их центр. Сосредоточить все сознание на сердце значит открыть врата в мир невидимый, ибо оно соприкасается со всеми мирами и вмещает все. Великое сердце все вмещает, но не малое. Когда же малое тяготеет к великому, оно ему может уподобиться. Радость вечного бытия можно ощутить, углубившись сознанием внутрь и низведя его в сердце. Сердце — это орган вечности в человеке. Не в мозгу, не в мускулах, не в костях, но в сердце — тайна бытия человека. По сердцу проходит нить жизни. Жизнь и пульсация сердца — синонимы. В сердце ищите решение жизни.